Глава 5. Принц нервно расхаживал по комнате. В этот раз он действительно был обеспокоен. Дамиан чувствовал, что здесь что-то не так. Почему его жене становится только хуже? Ведь она пьет настой целителя. Ей должно было стать лучше. Его высочество было озадачен. Странно. Недовольно пробурчал себе под нос целитель, подтверждая мысли принца. В прошлый раз я этого не заметил, но принцессе хуже из-за того, что помимо моего отвара она еще что-то принимает. И если я не ошибаюсь, это отвар из сухих листьев боярышника. Боярышник? Принц задумался, припоминая, замечал ли, чтобы Милена что-то пила помимо отвара лекаря. Но Дамиан не смог вспомнить. К тому же он не всегда рядом. «Что будет с принцессой Миленой?» — с тревогой спросил принц, глядя на девушку. Казалось, будто бы она еще сильнее побледнела и осунулась, а под глазами появились темные круги. «Мы успели вовремя. Однако ни в коем случае нельзя больше смешивать эти два отвара. Стоит перестать давать боярышник, и все симптомы ослабления организма исчезнут через несколько дней». Целитель медленно поднялся, собрал вещи и поклонился принцу, после чего собрался уходить. Но прежде остановился у дверей. «Ваше высочество, приглядите за принцессой, чтобы больше не смешивались два сильнодействующих отвара. И, конечно же, ее высочество должна отдыхать». «Непременно», — хмуро ответил принц, наблюдая за тем, как за дверью скрывается целитель. После он подошел к постели жены, задумчиво глядя на бледную принцессу. «Что же все-таки происходит?» — вслух проговорил принц. «Сначала тот подозрительный случай со снотворным, теперь с боярышником. Вряд ли она сама употребляла его. Даже если предположить, что Милена не знала его действия. Его высочество нахмурился, не понимая, кому тогда это надо. Осознанно натравить принцессу? А перед этим его же самого?» Он вновь взглянул на Милену и улыбнулся, замечая, как преданно к ней прижимается котенок, зарывшись в ее густые темно-русые волосы. «Теперь я не оставлю вас, пока не узнаю правды. Если отравитель окажется глупым, он вскоре появится, чтобы вновь дать вам настоя. Вот только повезет ли мне?» Принц задумался. После улыбнулся и ушел, исчезая прямо в воздухе. «Нет, не успокоив принцессы. Он лишь магически скрылся, давая возможность проявить себя отравителю. Но в то же время создал морок из своего образа, чтобы слуги и придворные увидели его за стенами покоев жены. Пусть знают, что сейчас она одна. Все и так думают, что его высочество ни во что не ставит свою супругу. Особенно теперь, после слухов о синяках принцессы». Впрочем, Дамиану действительно было абсолютно все равно. Слышать сплетни наследный принц привык с детства. Зато теперь он может быть уверен, что этот некто осмелится явиться в покое Милены, узнав, что рядом с ней никого нет. Я чувствовала себя будто бы в каком-то киселе. Не хотелось даже двигаться. Но стоило мне вспомнить, что произошло, как я удивленно распахнула глаза и резко села на кровати. Кажется, поспешила, так как перед глазами немного поплыло. Впрочем, очень быстро вновь все вернулось на свои места. Лежу у себя в покоях. Опять. Скоро у меня войдет это в привычку – терять сознание и просыпаться у себя на кровати. Пора с этим что-то делать. Из приоткрытого окошка дул теплый летний ветерок. Светило яркое солнышко. Вдалеке пели птицы и слышались чьи-то разговоры из сада. Интересно, сколько я проспала? В ногах что-то зашевелилось, а в следующее мгновение из-под одеяла вылез мой котенок. Осторожно залез ко мне на колени и заурчал. Каян. Казалось, он понимает меня. Некоторое время смотрел мне в глаза, не моргая, а после вновь громко замурлыкал. Не повезло тебе с хозяйкой. Я должна присматривать за тобой, а выходит все наоборот. Закусила губу, пытаясь понять, что же все-таки происходит. Сначала снотворное, что оказалось опасным для принца. Теперь со мной происходит странное. Ведь прекрасно осознаю, что вряд ли это связано с той ночью. Уже прошло столько дней. Может, мне что-то подсыпают? На душе похолодело. Почему бы и нет? Сколько известно случаев, когда королевских особ травили? Ведь это самый распространенный и простой метод, чтобы избавиться от ненужного человека. Но кому я могла помешать? Ведь даже не вмешиваюсь в политические дела. Нахмурилась, припоминая, какие мне известны яды. Когда-то давно при отце был травник, который учил меня. Поэтому я вспомнила траву Рисель. Ведь правда о ней слышала, хотя никогда не знала о ее влиянии на некромантов. Прикрыла глаза, вспоминая последние дни. Запахи, окружавшие меня, что я пила и ела. Замерла. Воспоминание накрыло неожиданно. Эфирные масла. Они пахли очень знакомо. Мне стало не по себе. Этого не может быть. Кэлли не могла. Но тут аромат ванной. Боярышник? У него ведь нет никаких плохих свойств, разве что... Если только не смешивать с другими травами. Я не знаю, что и в каких пропорциях добавляла мне Келли, но ведь она так слезно клялась, что ничего не знает о Рисель. Неужто это был всего лишь спектакль? Но зачем? Не могу понять. Внутри стало неприятно, ведь она одна из немногих, кому я здесь доверяла. Правду когда-то говорил отец. У власти не может быть друзей. Неожиданный стук отвлек от размышлений. Я разрешила войти, с удивлением видя Келли. Она посмела сама явиться? Как вы себя чувствуете, принцесса? В руках девушка несла стакан с чем-то светло-розовым. Я недоверчиво прищурилась. Уже лучше. Слизь Ритель просила вас это выпить. Она протянула мне стакан, но я не приняла его, раздраженно передернув плечами. Не могу понять, но появилось чувство, как будто кто-то следит. Нет, не так. Смотрит на меня. В дрожь бросила. Однако гнев быстро убрал это непонятное чувство. Неужели думаешь, что я стану у тебя что-то брать, после того, как ты мне дала то снотворное? Келли вздрогнула. Звон разбитого стекла. Что-то добавляло мне в ванну. Прямо спросила я, замечая ее растерянность. Скажи честно, тогда, быть может, я не стану выдавать. Боярышник. Ее голос дрогнул. Я не обманывала вас. Мне на самом деле ничего не известно о Рисель. Эфирные масла, которые приносила, совсем безвредны. Она упала на колени возле моей кровати, опустив к полу голову. Прошу, поверьте, как бы я смела... Встань! Холодно перебила. Однако девушка продолжила сидеть на полу, опустив голову в колени и тихонечко всхлипывая. Почему? Просто ответь, зачем ты это сделала? Сначала хотела отравить принца. Вздрогнула, не закончив мысль. Подожди минуточку, меня озарило. Принц ведь здесь ни при чем, так? Ты хотела отравить только меня. Ведь в большом количестве Рисаль опасен. Думала, что снотворное выпью я? Потом же, когда ничего не вышло, решила найти другой способ избавиться от меня. Нет, принцесса, клянусь, ничего такого я не думала. Я не знала, правда. Что не знала? Внутри все сжималось. Что травишь меня? Было тяжело смотреть на Келли. Ее вздрагивающие плечи, слезы и тихий плач терзали душу. Сердце не хотело верить в доводы разума. Так значит, ко всему причастна ваша служанка? Изумленно застыла, с неверием глядя на появившегося из ниоткуда мужа. Он все время был здесь? Вот откуда странное чувство, что за мной следят. Хотела уже заговорить, когда не смогла, замечая тьму в его глазах. Он был зол. Очень. Зрачок полностью слился с темно-синим цветом радужки, из-за чего они казались абсолютно черными. Говорил ведь, что узнаю. «Я никого не травила!» – истерично воскликнула девушка, смело посмотрев на принца. «Прошу, повер...» «Тебе никто не давал права говорить!» – холодно отрезал принц Дамиан. «Сейчас я прикажу обыскать твою комнату. Если там окажется хотя бы один ингредиент из состава, ты будешь прилюдно казнена за попытки отравления принцессы Милены». Последние слова принца прозвучали с угрозой, отчего мне стало жаль Келли. Ведь должна быть причина ее такого поступка. Ничего не бывает просто так. «Нет, прошу!» Она вдруг бросилась к моим ногам, но принц сделал легкий пас рукой, и служанка с криком упала назад. «Я не делала этого! Я не знала, что в снотворном есть что-то еще!» «Врешь!» — крикнул Дамиан и неожиданно схватил Келли за волосы, силой потянул на себя. «Отпустите ее!» «Принцесса, я бы рекомендовал вам не вмешиваться!» «Почему же?» Не спеша встала и подошла к Келли, рыдающей на полу. «Принц все-таки отпустил ее. Она моя служанка?» «Неважно!» Раздраженно ответил Дамиан, резко хватая служанку за руку, заставляя последовать за собой. «Ее место в темнице!» И не давая мне больше слова сказать, муж повел вырывающуюся служанку к дверям. А стоило мне кинуться за ними, как он оттолкнул меня назад магией. Сильно ударившись, зло на него взглянуло, так и сидя на полу. Но он лишь криво улыбнулся и серьезно проговорил. «Леди Милена, а вам я настоятельно рекомендую отдохнуть». С этими словами он вышел из покоев вместе с упирающейся Келли. «Постойте!» – подскочила к дверям, но они захлопнулись прямо перед моим носом. Дернула ручку. «Ничего! Он запер их! Запер меня здесь?» «Принц, выпустите меня! Вы не имеете права!» Однако меня уже никто не услышал. Почему он со мной обращается, как с какой-то игрушкой? Кто дал ему право запирать меня здесь? Я прислонилась спиной к двери, раздраженно кусая губы. У него были темные глаза. Он зол. Мне было страшно подумать, что он может сделать с Келли, если найдет что-то в ее комнате. Да и пойдет ли? Что-то сомневаюсь, что принц Дамиан будет в чем-либо разбираться. Я хочу понять. Хочу узнать, что подвигло ее. Подбежала к шкафу и достала легкое простое платье без шнуровки. Для него мне не нужна была помощь. Я быстро его надела, перевязала волосы лентой и подошла к книжной полке, за которой был один из черных ходов, выходящих к западной и северной башне. Достала толстенный темно-зеленый фолиант и услышала знакомый щелчок. В стене открылась невидимая дверь. «Мяу, мяу!» Вздрогнула, с изумлением замечая у ног Каяна. «Я не могу взять тебя с собой», – тихо прошептала. «Пожалуйста, оставайся здесь». Он понял. Обошел меня, обласкал хвостом и вернулся обратно к кровати, легко запрыгнув на постель. Только переступила порог тайного хода, как за спиной закрылась стена. Я помнила все ходы очень ярко, будто бы перед глазами сама карта. Свернула вправо к узкой лестнице. Тусклый свет из маленьких окошек немного освещал путь, но все равно было чересчур темно. Но я уверенно шла вперед. Думаю, что если бы даже была ночь, я не заблудилась бы. Спустилась вниз, прошла арку, свернула к более узкому коридору, поспешила через него к нужным мне дверям. Открыла и... я в кого-то врезалась. Показалось, сердце остановилось. Не может быть! Испуганно подняла взгляд, встречаясь с синими глазами мужа. Дернулась, но Дамиан жестко притянул меня к себе за талию и угрожающе прошипел на ухо. «Вы опять меня ослушались? Сколько вам раз говорить об этом? Или вам нравится меня злить? Я хочу поговорить с Келли», — призналась, стараясь скрыть свой страх. «Почему мне так не повезло? Почему именно с ним надо было сразу столкнуться? Она пыталась вас убить. Не боитесь?» Принц о чем-то задумался, а после нахмурился и удивленно спросил. «Принцесса, к слову, как вы смогли выйти из спальни?» Промолчала, не зная, что ей сказать. Уперлась руками ему в грудь, показывая, что хочу отодвинуться. Но он все так же крепко держал меня. Мне было это неприятно. «Вы все больше меня удивляете», – неожиданно проговорил Дамиан, вызывая недоумение. «К чему он это сказал?» Впрочем, я не стала акцентировать на этом внимание, радуясь, что он не продолжил допытываться, как я вышла из покоя. «Отпустите меня, пожалуйста. Мне надо поговорить с Келли». «Зачем?» Он искренне удивился и не думая меня отпускать. «Казнь состоится завтра вечером». «Зачем?» – повторила, ошеломленная его ответом. «Вы ее даже не допросили?» Молчание было мне ответом. Казалось, принцу доставляет удовольствие наблюдать за моей реакцией. Может, поэтому я не выдержала и прямо выкрикнула ему в лицо, оттолкнув мужа. «Вам это нравится, да? Быть столь жестоким и равнодушным?» «Возможно». Он пожал плечами и сложил руки на груди. «Казнь состоится, и это не обговаривается. Пусть это послужит уроком для других. Дайте мне хотя бы с ней просто поговорить», — отчаянно попросила в надежде, что услышит. «Совершенно его не понимаю. Неужели он на самом деле не собирается ее допрашивать? Ну как же? Как можно приговорить к казни без допроса?» «Нет, не сегодня. Послезавтра утром». «Но ведь она уже будет мертва!» — изумленно воскликнула, испуганно замечая в глазах мужа странный блеск. «Вот именно. Знаете, мертвые, они более сговорчивы». «Как вы можете?» Я была настолько поражена, что не могла подобрать слова. В голове крутилось множество мыслей, но хоть какую-то озвучить почему-то не выходило. Словно бы кто-то забрал способность говорить. «Я ведь некромант», — со смешком ответил принц. «Смысл выслушивать ложь живого, когда мертвый просто не сможет меня обмануть?» «А меня не сможет и живой», — холодно проговорила, в действительности немного обманывая. «При помощи дара я могла различить правду или ложь, но в том лишь случае, если душа чиста. И когда Кали клялась, что ничего не знает, я не могла понять, ложь или нет. Это не нравилось мне. Что если она окажется невиновной?» «Так и будет. Внутри все похолодело. Вы еще хуже, чем я думала». «Да что вы!» Он медленно склонился ко мне, так что его лицо оказалось напротив моего. «Могли бы и поблагодарить. Ведь я это делаю для вашего блага. Если вы еще не поняли, она пыталась вас убить». «Даже если так, хочу знать причину». «Вы наивны? Она вам все равно ее не скажет». На мгновение его губы тронула улыбка, больше похожая на оскал. «Хотя вы правы, под пытками, возможно...» Замерла. Что он задумал? С испугом посмотрела на мужа, начиная уже жалеть о своей просьбе. «Так и быть». Дамиан щелкнул пальцами, после чего на моих руках оказались кандалы. Сердце испуганно сжалось. «Что вы...» С ужасом осознала, что не могу договорить. «Ничего не могу сказать». Я гневно посмотрела на мужа, но он только с улыбкой прижал меня к себе, мягко целуя губы. Мгновение, и я стою в темнице. Те кандалы, что появились на моих запястьях несколько минут назад, теперь были прикованы к стене так, что я не могла нормально двигаться. Как ни пыталась, не могла освободиться. «Вы так хотели узнать причину? Допросить?» В голосе принца послышалась насмешка. «Так смотрите и слушайте. Я лично вам доставлю такое удовольствие». Я не успела моргнуть, как в этой круглой темнице на полу появилась Келли в тонком порванном одеянии. Скованные за спиной руки, заплаканное лицо, непонимание в глазах. Она переводила испуганный взгляд то на меня, то на принца. Но то, что произошло дальше... В руках Дамиана появилась плеть, а я даже ничего спросить не могла. Тогда дернула руками, привлекая внимание принца звоном цепей. Он обернулся, однако ничего не сказал, только криво улыбнулся. После вновь повернулся к моей служанке. «Начнем допрос». Вздрогнула, когда он резко схватил девушку за волосы и притянул к себе. Казалось, он не обратил никакого внимания на ее тихий писк. «Прошу вас!» Она в страхе взглянула на меня. «Я ничего не знала, клянусь!» «Врешь!» Холодно оборвал муж, силой отбрасывая от себя Келли, словно тряпичную куклу. «Я буду задавать вопросы, на которые хочу услышать правдивый ответ. Не вздумай обманывать, сделаешь хуже только себе. Мое сердце затрепетало в ужасе от взгляда мужа. Темные, вновь темные глаза. Откуда ты взяла состав этого отвара? Я не брала, испуганно прошептала девушка. Я думала, это снотворное. Там была только ромашка и мята. Ложь. Демиан медленно подошел к ней, приспустил верх платья, открывая спину, ласково провел рукой, а после наотмашь ударил плетью, оставляя на коже красную полосу. Я ведь предупредил, отвечать стоит честно. Повторять я не намерен. Сглотнула. Стало страшно. Мне не хотелось это видеть. Таким его видеть. Но это правда. Опять ложь. Свист, крик. Меня бросает в пот от происходящего. Зажмуриваюсь. Зачем он это делает? Неужели мой муж настолько жесток, и это всего лишь приносит ему удовольствие? Но сейчас в его глазах только равнодушие. Даже та тьма, мелькнувшая несколько минут назад, исчезла. Так почему? А крики все продолжались и продолжались под свист ударов хлыста, сыплющихся на девушку. «Видите, принцесса? Я же говорил, что правду вы не услышите!» Хмуро произнес принц и вновь крики Келли. «Что же вы закрыли глаза?» Мне хотелось самой закричать. «Остановить его!» Но я не могла. Он специально лишил меня речи. Чтобы не мешало? «Да!» – отчаянно закричала девушка. Я вздрогнула, распахнув глаза. «Это я все сделала! Я хотела отравить! Только прошу, не трогайте меня больше!» На Келли невозможно было смотреть. Скрутившись калачиком, она лежала на полу, прижав к себе ноги. Окровавленная, разодранная местами одежда, синяки. Меня затошнило. «То есть ты признаешься?» – довольно спросил принц Демиан, убирая плеть. «Да, это все я, прошу!» «Опять врешь!» – тихо подметил принц и обернулся ко мне. «Живые никогда не говорят правды». «Почему?» «Я никак не могла понять, почему он так считает? Для чего это сделал? Чтобы мне что-то доказать? Или показать, каким он может быть еще?» «Довольны? Вы этого хотели?» «Как вы и просили, я расспросил вашу служанку». На миг муж замолчал, а после с холодной улыбкой закончил. «Живой». «Какая же вы сволочь, принц Демиан!» – прошипела я. А в следующее мгновение поняла, что сказала это вслух. Мой голос ко мне вернулся. «Правда? Надо же, а я и не знал!» С плохо скрываемым сарказмом произнес принц. После прищурился и подошел ко мне, не обращая больше никакого внимания на тихо плачущую Келли. «Вы...» Я дернулась, но кандалы держали крепко. «Кто?» Казалось, ему это нравится. «Впрочем, стоит, думаю, вернуться». Еле заметный пас рукой, и мы вновь в спальне. Тишина. Стонов Келли больше не слышно. «Что же, теперь я, пожалуй, вас оставлю. У меня еще много дел. Надеюсь, вы усвоили, что если я сказал «нет», то лучше меня послушаться. Видите, что вы натворили своим желанием допросить служанку? Бедная, бедная Келли. Ей, наверное, сейчас очень больно. Прекратите!» Смешок, легкий поклон, и он ушел, оставляя меня одну. Я так и осталась стоять на месте, совершенно не понимая его. Да и не в силах понять. Сейчас все мои мысли были заняты случившимся. Келли. Ее крик боли до сих пор звучал в ушах. «Мой муж ужасен.